Панди, кто это тут хрумкает? И почему корм сам по себе исчезает с твоей руки? Куда он девается? У братца был глуповатый вид, так и подмывало над ним подшутить. Я не стала отказывать себе в удовольствии. Я кормлю мозгошмыгов. Слишком их сегодня много. Бедный Северус, с невидимыми зверушками моей канонной дочки ему еще не приходилось сталкиваться. Он онемел. Не выдержав, я рассмеялась. Я пошутила, фестралы питаются мясом, но Аргус по секрету поделился, что им нравится кошачье лакомство. Вот, захотелось их побаловать. По виду с ней побыло понятно, что фестралы не намного лучше мозгошмыгов. Наша смешная дискуссия была прервана. К нам спешил профессор Зати. «Доброе утро, мисс Гамп, прелестно выглядите. Мистер Снейп, можно вас на пару слов?» Я села в карету, а они отошли. Я заметила, как бережно Макмиллан взял у Северуса запечатанное зелье и виновато зыркнул на меня глазами. Я решила непременно выяснить, что происходит за моей спиной. Кузену я доверяла, но всему остальному миру нет, особенно после вчерашних событий. Мимо моей кареты гордо прошествовала Лили Эванс. Она все еще мысленно носила на голове корону, я уверена. За ней тащился Джеймс Поттер с двумя птичьими клетками в руках. Он обожающе глядел на свою королеву и чуть не столкнулся с Люпином, который пытался ему что-то сказать. Он даже не выслушал приятеля, крикнул пару слов на бегу и засеменил за своей рыжеволосой богиней. Люпин остался растерянно стоять в толпе студентов. У него был обалдевший вид. Вдруг Лили посмотрела мне прямо в глаза и победно улыбнулась. Это была плохая улыбка, за ней угадывалась какая-то гадость. Спинной мозг дернулся от плохого предчувствия. Я выдержала взгляд рыжей девицы и посмотрела на нее так пристально, что она первой отвела глаза. Молчаливая дуэль длилась секунд 10, не больше. Я откинулась на мягкую подушку и поежилась. Ох, грядут неприятности. В это время на соседнее сиденье плюхнулся Северус. Печальное зрелище, верно? Поттер выглядит, как кирпичом пристукнутый. Как подумаю, что это я раньше так выглядел, аж дурно делается. Снейп вытащил из кармана пирог с мясом и честно разломал его пополам. Ешь, Панди. Забежал с утра на кухню, набрал снеди на дорожку. Теперь я буду тебя кормить. Жаль только, что у домовиков не нашлось термоса с супом. Он рассмеялся, легко и беззаботно. Северус пребывал в прекрасном настроении, остроумно шутил и рассказывал мне смешные байки из жизни Слизерина. Незаметно мы добрались до станции и перебрались в поезд. Там мы вместе зачаровали двери и завалились спать на широких лавках. Проснулись часа через 4, плотно пообедали и начали болтать о том, о сем. Пришлось объяснить кузену, кто такие мозгошмыги, кизляки и прочие твари. Удивительно, но Северус и про фестралов не знал. Рассказала, даже нарисовала одного. Фестрал получился хитрым и нахальным, зато кожистые крылья и черепообразная морда были нарисованы во всех деталях. Снейпу зверь понравился, но он сказал, что ему достаточно моей картинки, а вживую он фестрала видеть не хочет как можно дольше. Я его понимала, но в свете событий предыдущего вечера не стала бы на это рассчитывать. Директор закусил у дела, так что войне, быть. Я снова расстроилась. Снейп заметил и будто мысли мои прочитал. Расскажи, что случилось. Ты сама не своя сегодня. Кузина, с тобой все в порядке? Мысли вихрем пронеслись в моей голове. Нельзя все вываливать. Еще решит, что я помешалась. Да и что он может сделать? Он замечательный, но пока он просто бедный подросток без связи и влияния. Да, в каноне он сильная боевая единица, но сейчас нет. К тому же, я решила сделать его более счастливым, чем раньше. Поэтому мы едем ко мне домой на каникулы. Мы будем отдыхать и развлекаться. Я не стала отмахиваться от слов Северуса, он бы почувствовал и обиделся. Поэтому честно сказала. Понимаешь, вчера меня напрягла сцена с коронацией Эванс. Начнем с того, что там были и более красивые девочки, а выбрали ее. Но даже не в этом суть. Директор словно подталкивает Поттера к ней. Мне показалось, что у него какие-то планы на эту парочку. И спинным мозгом чувствую, что все кончится плохо. Снейп пожал плечами. Все кончится плохо в любом случае. Мы все умрем. Никто не живет вечно. Так что не забивай себе голову чужими проблемами. Пусть Поттер и Эванс сами о себе позаботятся. В его словах был свой резон, так что я перевела разговор на другую тему. Северус, а что за флакон ты передал профессору? Я заглянула в глаза собеседнику и поняла, что его терзают те же мысли, что и меня минуту назад. Он не хотел меня расстраивать. и врать не хотел. Он метался, бедный, между необходимостью рассказать правду и в то же время защитить меня от неприглядной истории. «Говори, Северус, прошу тебя, не зная ситуацию, я неправильно оценю риски и могу попасть в переделку. Предупрежден, значит вооружен». С ней решительно кивнул и начал свой рассказ. Когда он закончил, мне мучительно захотелось курить. Я курила 2 года после смерти деда, но потом бросила. Первый раз с того момента я отчаянно жалела, что у меня нет сигаретки в загашнике. Потанцевала на балу, идиотка. До меня вели плотно, телохранители хреновы. Зато ритуал интересный, реально круто летать по всем закоулкам и общаться с одним единственным смертным. Эх, тучка моя, значит, с ней пойдет к лорду, ну что же, пойдем вместе. Я его никогда не оставлю, как он сказал, семья, святое. Да, я тоже так думаю, братик. Я ему немедленно это озвучила. Вот мы и выбрали сторону в предстоящей войне. Плюс 2 пожирателя смерти в активе у темного лорда. Придется подтянуть боевку, как думаешь, Сев? Будем на пару пытать светлых, как доведется. Да и Мордрит с ней, с академией этой, потом съезжу. После победы над грязнокровками. У братца глаза расширились на пол лица. Он явно не думал, что будет пытать и убивать. Интересно, о чем он думал вообще? Естественно, нас будут крестить кровью, чтобы не было сомнений в выборе пути. Лишь бы детей убивать не заставили. Тогда я убью столько сторонников, сколько успею, и закончу свое земное существование. Проклятый канон, ну что же ты лезешь изо всех щелей? Северус удивленно спросил. Думаешь, нам не отвертеться? Я задумчиво ответила. Подозреваю, что нет. Я давно читала книгу про одну организацию. Там была замечательная фраза. Перефразируя на наши реалии, вход, галеон, выход, 2. Из подобной переделки можно выбраться только на тот свет. Ладно, что сделано, то сделано. Будем играть теми картами, что есть. Не переживай, братец. Есть у меня пара тузов в рукаве. Будем ждать вызова к лорду, а там разберемся. Говоришь, разве печатку и часы проиграл? Прикольно. В общем, нам теперь главное, защитить деда и твою маму. Мы должны обеспечить им безбедное и спокойное существование. Родственники, это наша ахиллесова пята. Их нужно спрятать, в идеале, выслать из страны. Твоя мама понимает по-французски. Во Франции меньше вероятности, что их достанут авроры или пожиратели. Будем все лето пахать по-взрослому. Я буду реставрировать, ты, модифицировать лаки и краски. Вдвоем будет быстрее. Как раз ты сдашь сов, без жабы обойдемся. Деньги теперь в приоритете. Хорошо, что у меня и у тебя нет возлюбленных. Не до них. Если живыми выберемся, тогда и подумаем о романтике. Ах, Северус, лучше бы ты пришел ко мне со всеми подозрениями. Хотя разве мог бы придумать что-нибудь другое? Нет, ты был прав. Дракклава пари. Все, хватит. Мы почти приехали. Снейп кивнул. Решено, кузина. Летом я тебе помогу, слово даю. А в остальном, по ходу разберемся. Может, ты краски сгущаешь. Давай не будем пугать родственников. Я улыбнулась, но тревога на душе у меня не развеялась. Приукрашиваю я, как же, да я еще преуменьшаю, братик. Но опять-таки, он прав. Еще 1/2 года в школе торчать, одного я его не оставлю. На вокзале нас ждали. Дед стоял в парадном котелке и длинном пальто с бобровым воротником. Он мне напоминал моржа, случайно одетого в человеческие вещи. Пышные усы были напомажены и лихо подкручены вверх. Рядом с ним стояла невысокая стройная женщина, в скромном коричневом пальто и нелепой старомодной шляпке. Она увидела нас и улыбнулась. Улыбка совершенно преобразила ее напряженное лицо. Разгладились морщины, засияли глаза. Дед смотрел ей в лицо с какой-то мучительной радостью. Он так засмотрелся, что пропустил наше появление. Я поняла, что дедушке понравилась новая знакомая. В голове стали вспыхивать самые кровожадные идеи, как избавиться от сней постаршего. К счастью, Северус принялся знакомить меня с матушкой, так что планирование коварного убийства и исчезновения Магдла пришлось отложить. Домой мы прошли камином. Эндрю подключил его на время праздников, для удобства гостей. Адрес нашего домика мне понравился. Вдовья гора. Я посчитала это хорошим знаком и принялась собственнически разглядывать будущую бабушку. По-моему, это судьба. Не помню, кто там в каноне раньше помер, папаша с ней поили его матушка, но тут она мне здоровая нужна. Дед, между тем, неуклюже ухаживал и сыпал старомодными комплиментами. Эйлин заливисто хохотала и удивляла этим сына. Знаешь, дома мама почти никогда не улыбается, А тут она смеется. Да звонко как. Только ради маминого смеха нужно было с тобой подружиться, Пандора. Гампа встречала нас в гостиной. Она обнимала меня и причитала, что я вытянулась и похудела. Бусинка осталась на празднике с подругой, так что домовушка начала немедленно откармливать меня и двушку. Сова жаловалась, что я ее загоняла и демонстрировала уставшие крылья. Гампа накормила ее печеньем дайкоты. Когда дед открыл шампанское, наглая птица слетела со шкафа и решительно притащила свое блюдце. Какой кошмар! Из магического почтальона я сделала алкоголика. Все смеялись, а мне было стыдно. Надо бы сводить ее к доктору, что ли? Пусть ее закодируют. За столом было весело, все были настроены благодушно и умиротворяюще. Я ждала еще нескольких гостей, и первый из них не замедлил появиться. Из камина шагнул Аргус Филч в старомодном сюртуке и с портретом мастера нумерологии в руках. Я познакомила его со всеми присутствующими и усадила за стол. Портрет разместили на одной из подставок, приготовленных в углу. Тут прибежала запыхавшаяся Гампа и привела трех домовиков из рода Блёк и Малфой. Они церемонно расставили портреты моих дорогих друзей. Я была счастлива и радовалась теплой компании. Дед перезнакомил всех присутствующих, а ко мне обратилась леди Гортензия. «Пандора, дорогая, я привела с собой родственника. Надеюсь, ты не возражаешь? Мне бы очень хотелось, чтобы он провел с нами праздник. Пожалуйста, леди Гортензия ничего не делает просто так. Если она решила кого-то привести, значит, так нужно». Так за столом с нами оказался Финиас Нейджелус Блёк на своем портрете, конечно. Эйлин Снейп смотрела во все глаза и ничего не могла понять. Когда все устроились, слово взял Эндрю Гамп. «Итак, дорогие гости, кому что налить? Пандора, поухаживай за нашими особыми гостями, дорогая», и дед мне хитро подмигнул. Северус сжал руку матери и сказал: «Смотри внимательно, мама». Я выяснила, что леди захотела шампанское, а мужчины – виски, и переместила всем желаемое. Миссис Снейп не сдержалась. «Как это возможно? Это же противоречит правилам о трансфигурации Гампа». Дружный веселый смех был ей ответом. Лорд Филиус Малфой рассказал историю нашего знакомства. Ошеломленная Эйлин наблюдала, как я переправляла в картины яства и напитки, а потом забирала пустые тарелки и стаканы. Атмосфера царила самая благодушная, мужчины произносили витиеватые тосты и рассказывали шутливые истории. Леди Гортензия интересовалась балом в Хогвартсе, я рассказала свои общие впечатления. Северус описал мою борьбу с магическим зеркалом. Вечер удался на славу. Засиделись мы долго, даже песни пели. К моему сожалению, до кентавра и ведьмы дело не дошло. Жаль, эта песня у меня в фаворитах. Двушка подпевала с высоких настенных часов. Когда пробило 12, она сонно захлопала крыльями и улетела куда-то отсыпаться. Это послужило сигналом, все начали собираться. Мы договорились, что утром я займусь портретом директора Блика, и все отправились по домам. Ушел Аргус, с портретом под мышкой, Гампа утащила портрет Финиаса Блика в мастерскую, разошлись по комнатам гости. Домовики унесли портреты хозяев по родным поместьям. Дед выделил для Эйлин бывшую спальню родителей, а для Северуса – гостевую. Места хватило всем. Дед меня коротко обнял и тоже отправился на боковую. Засыпал я в этот день с улыбкой на лице. Прекрасный праздник получился. Утром разворачивали подарки и делились впечатлениями. Мы с дедом давно готовились к приему гостей, поэтому смущенная Эйлин нашла под елкой дорогую и модную нарядную шаль. Северус получил новенькую школьную мантию, двушке досталось удобное колечко для писем и груза с облегчающими чарами, а Гампе – новенькая зеленая наволочка с гербом семьи Гамп. Дед хвалился новой курительной трубкой, а я получила набор карандашей. Это был подарок от Снейпов. Они же совсем не богаты, а подарили карандаши отличного качества. Блики прислали корзину фруктов, Малфой – бутылку шикарного вина. Еще был шоколад от Филча и книга по боевой магии от Макмиллана. Я тоже отправила шоколад Аргусу и преподавателю Зати. С профессором Ламберти мы обменялись колодами Таро. Наконец я отправилась на чердак вместе с дедом и гостями. Эндрю придирчиво разглядел картину и определил фронт работ. Я переоделась в рабочий балахон и начала работать немедленно. Снейп ушел в лабораторию, дед и Эйлин ушли на рынок. Им хотелось прогуляться, я думаю. Я работала где-то до 4 пополудни, когда испуганная домовушка позвала меня вниз. Меня ждали Авроры. В дом только что вошли Эндрю и Эйлин. Они удивленно переводили глаза с меня на визитеров. Из подвала примчался взмыленный Снейп с ковшом наперевес. У камина стояли двое мужчин в форменных мантиях. Так вот как выглядят авроры. Их было двое. Важный статный господин с румяными щеками и бледный, плохо выглядевший заморыш. Говорил все время толстый, худой прятался за его спиной и вздыхал. Что же, ярко-малиновые мантии великолепно подходят для засады магических перестрелок. Интересно, какой темный лорд подсуетился, чтобы так одеть противников. Нарочно такой формы не придумаешь, отличная мишень, хрен промахнешься. Авроры порадовали меня фирменной жандармской тупостью. Кто из вас несовершеннолетняя девица Пандора Диана Гамп, утверждающая, что она владеет особым даром? Спросил один из них, пристально разглядывая дедушку. Потом он все-таки засомневался, и перевел глаза на Эйлин. Видимо, я на девицу была похожа меньше всех из присутствующих. Пришлось его разочаровать. Господин Аврор, я... Пандора Гамп, чем могу помочь? Я четко вспомнила ухмылку Эванса и свои ощущения. Вот же гадина, кляузу накатала. Ладно, придет война, попросишь хлебушка. Мои размышления были прерваны. Довольный Аврор, что ему удалось в толпе юных красавиц отыскать девицу Гамп, зачитал мне постановление, в котором мне предписывалось незамедлительно прибыть на срочное слушание в Министерстве магии. Основанием была информация о наличии у меня сильного опасного дара, угрожающего жизни и здоровью граждан магической Британии. Я немножко заволновалась, но не стала расстраивать дедушку, поэтому пожала плечами и надела верхнюю мантию. Единственное, со стола я прихватила початую бутылку виски, стакан и пару яблок. Рыдающая Гампа подала мне рабочий саквояж. Эндрю и гости порывались пойти со мной, но строгий Аврор приказал им оставаться на месте, пока задержанная не будет доставлена по назначению. Он решительно подхватил меня под руку. В последний момент я успела крикнуть деду, чтобы сообщил лорду Янусу. Он в свое время был неплохим адвокатом, может быть, подскажет, к кому обратиться. Дед понятливо кивнул, и Аврор активировал порт-ключ. Я попала сразу в круглый зал, похожий на аудиторию в институте. Я находилась в самом центре и в самом низу. На небольшом пьедестале стояло неудобное на вид кресло с наручниками и ножными цепями. Палочку у меня не забрали, саквояж тоже. Я разместила его у ног и постаралась приглядеться к креслу. Оно было жестким и наверняка неудобным. Подумав, я свернула свою теплую мантию и застелила ею кресло, чтобы было хоть как-то комфортнее. Раз палочку у меня не забрали, я отвернулась и тихонько наложила на себя чары гламура, чтобы не выдавать свой испуг зеленоватым оттенком лица. Несмотря на всю браваду, мне было довольно страшно. Выглядела я неважно, потому что переодеться мне времени не дали. Так что я была одета в свой голубой рабочий балахон, из кармана торчала кисточка и карандаш. Ну и ладно, взяли с поличным. Портретистка, что поделаешь. Дальше тянуть было некуда, и я уселась на высоком стуле. Наручники дернулись и зафиксировали мои руки. Ноги окутали тяжелые оковы. У меня было чувство, что меня живой закапывают в землю. Лязг захлопнувшихся кандалов отозвался в моей душе первыми комьями земли, упавшими на крышку гроба. Страшно-то как, и вдруг я успокоилась. Да умирала я уже, подумаешь. И тучка с арфой меня дожидаются. Побарахтаемся еще, Пандора Диана. Два имени, и одно другого краше. Обе бабы были милашками с характером. Ну-ка соберись, будь достойна великих предков. Я распрямила спину и ощутила воображаемую корону на голове. Так намного лучше. Я задрала нос, чтобы корона не свалилась, и обвела собравшихся надменным взглядом. Ряды амфитеатром уходили вверх и в черноту, неясные тени негромко шептались. Я насчитала примерно 50 человек. В центре сидела какая-то баба, наверное, госпожа министр. Хотя я жила здесь уже полгода, в политике разбиралась еще слабо. Одно хорошо, пожирательской метки на руке еще не было, тогда бы точно в тюрьму загремело. Я стал рассматривать собравшихся, но эти важные колдуны мне были незнакомы. Они все пришли в красивых сливовых мантиях с нашивкой W на левом плече, хотя на левой трибуне расположились колдуны в другой одежде. Они вообще выглядели по-другому. Во-первых, они все были в бархатных черных беретах с какой-то эмблемой. Во-вторых, они радовали глаз разнообразием. Там сидел негр, китаец, монгол, итальянец и еще парочка близнецов-скандинавов. Я кожей почувствовала, что это представители Международной ассоциации магических художников, сокращенно МАМХ. Поскольку я была в короне и цепях, то милостиво им кивнула и пошевелила рукой в знак приветствия. Они вежливо поздоровались и улыбнулись. Я посчитала это хорошим знаком и перевела глаза на правую трибуну. Там сидели неприметные личности в мантиях с большими капюшонами. Им только темных очков и характерных плащей не хватало. Невыразимцы. Интересно, они вообще люди? Под такими капюшонами могут и ситхи прятаться. Почему-то захотелось захохотать утробным смехом и провыть что-нибудь этакое, типа «Республика пала, слава империи». После такого спича мне прямая дорога в магическую дурку. До выхода первого, точнее четвертого эпизода «Звездных войн» оставалось еще 2 года, меня бы даже маглорожденные не поняли. Невыразимцы скромно сидели, никого не трогали, но другие маги их боялись и близко не приближались. Я немножко успокоилась, и слушание началось. Меня попросили назвать свое имя и возраст, а потом поинтересовались, знаю ли я, зачем меня сюда пригласили. Я честно ответила, что понятия не имею. Тогда меня спросили, есть ли у меня какой-нибудь уникальный дар. Опять-таки, совершенно искренне я ответила, что дар есть, но я пока на стадии экспериментов и не хотела бы его демонстрировать до окончания школы. Меня спросили, что меня останавливает. Намекнули, что опасный дар может оказаться настолько опасным, что придется меня казнить. Во избежание, крепко сбитый колдун на память процитировал имена 13 колдунов, которых казнили за практику опасных дарований. Дары были подробно описаны. Особенно меня поразил дар одного уникума в 19 веке. Он умел выворачивать людей наизнанку. Нет, таких аналогий мне не нужно. Дар придется обнародовать. Я вздохнула и покорилась неизбежному. Мой дар не опасный, но единственный в своем роде. Я шумихи боюсь. Да учиться не дадут. Заказами засыпет. Замуж выдадут. Кошмар. Один из членов высокой комиссии недоуменно поинтересовался, чего такого ужасного в замужестве. Пришлось объяснить, что я страсть как хочу высшее образование получить, по миру поездить, как у англичан положено, на пирамиды посмотреть, в Перу побывать и в Африке, а так запрут в Миноре и буду рожать от скуки. Дружный мужской смех был мне ответом. Пока я объясняла, по моей просьбе искали портрет. Нашли портрет какого-то глухого дедули. Я у него 3 раза имя переспрашивала, пока добилась четкого ответа. С меня сняли кандалы и наручники, но предупредили, что авроры будут бить на поражение в случае моих преступных действий. Мне было не до того, я контакт с портретом налаживала. С трудом удалось добиться, что дедка звали Эрнстом. Портрет требовал, чтобы его величали веселым Эрни. Я вытащила из саквояжа бокал и бутылку виски, обреченно оглядела присутствующих и обреченно сказала: «Внимание, моя уникальная способность, алиоп, переместись». И стакан, предсказуемо, отправился в картину. Еще более несчастным голосом я продолжила: «Это еще не все», и щедро нарисовала веселому Эрни стакан виски. «Дед, не будь дураком», стакан завалил в 2 приема и сразу завел знакомую песню про ведьму и кентавра, только без цензуры. Какие затейники эти кентавры! Громкие крики присутствующих опять не дали мне дослушать увлекательную историю свидания ведьмы. Да что же такое? Придется умолять Снейпа, пить оборотку и дослушать в каком-нибудь магическом пабе песню до конца. Меня кружили, вертели и экспериментировали вовсю. Я им говорила, что живое в картину не попадает, но мне последовательно приносили крысу, лягушку и кота. Все остались невредимыми. Потом мне подкидывали горшки с цветами и даже семена растений. Зато Эрни стал обладателем богатой коллекции случайных вещей и отказался отдавать некоторые из них обратно. Я его понимала, поэтому особо не настаивала. Когда еще он сможет так развлечься? Забирать вещи из картины без разрешения отказалась, сказав, что не позволю нарушать права своих клиентов. В итоге вредный портрет заставил щедрых магов петь и плясать перед ним, чтобы получить обратно свои безделушки. В итоге собрание превратилось в балаган, мой дар признали неопасным, а представители МАМХ приняли меня в гильдию и обещали прислать лицензию в течение недели. В зал впустили волнующихся родичей, с ними зашел надменный белокурый колдун и быстренько слился с толпой, чтобы выяснить свежие сплетни. Я с тоской поняла, что это Абракса с Малфой. Все, сплетня дойдет до Тома. Меня обнимал Северус и тормошил дед, а я была опустошена изнутри. Итак, кончилась моя вольница. Плохо помню, как попала домой. Очень устала и рано ушла спать. Утром дом атаковали совы. Я спустилась в столовую в дурном настроении. Веселились все. Дед, Эйлин и Снейп. Они разглядывали конверты и громко хохотали. Северус увидел меня первым и возбужденно сказал: «Ты не поверишь. 17 предложений о помолвке. 6 приглашений на балы. только на сегодня. 8 ведьмочек разного возраста признались Эндрю в любви, мечтают за него замуж, более 40 заказов, и продолжают поступать. Кузина, ты, знаменита, даже пророк о тебе написал. Он сунул мне под нос газету, там я с перекошенной физиономией тыкала палочкой в зеленую шляпу, через мгновение шляпа была уже в картине. Подпись была отвратительная. Британия сильна талантами. Юная Пандора Гамп попирает закон своего предка. И тому подобная чушь. Я потребовал омлет и большую чашку какао. Завтрак несколько примирил меня с действительностью, и я потянулась к стопкам пергаментов, которые тут про помолвку. Хочу посмотреть. Северус давился смехом, пока я читала знакомые фамилии. На мне хотели жениться все. Малфой вообще предлагали два варианта. Абраксаса и Люциуса. Краучи мечтали выдать меня за Барти-младшего. Блики застенчиво сватали Регулуса. Поттеры предлагали Джеймса. Флинты предлагали сыночка. Я поняла, что ловца молодца. Один конверт отличался от остальных. Он пожелтел и пролежал тут дольше остальных. Я тихонько спросила. «Дед, а это от кого?» Он удивленно ко мне развернулся. «Как от кого?» «Это Ксина Лавгуд к тебе посватался, еще прошлым летом. Ты была не готова к помолвке, но он сказал, что подождет. Ты забыла, малышка?» У меня в груди разлилось незнакомое щемящее чувство. Мне захотелось забраться в кресло с ногами, свернуться в комочек и тихо баюкать конверт в ладонях. К сожалению, меня отвлекли. Северус сунул мне в руки красиво украшенное письмо. Я прочитала фамилию отправителя и обомлела. «Серьезно, разве тоже предлагают два варианта, себя и сына? Он же помолвлен с Катариной», Эйлин мне объяснила. «Девочка, такими дарами не разбрасываются. Никакое приданое не переплюнет твою способность кормить портреты. Ты сейчас куда более завидная невеста, чем любая Катарина». Дед сиял собственным светом. «Утром принесли официальную бумагу. Тебя приняли в МАМХ и официально разрешили заниматься живописью. Копию лицензии я отправил твоему декану, чтобы не было недоразумений. Северус рассказал, как тебе несправедливо досталось. Я сидела в ступоре. Ну и каша заварилась. Как теперь выпутываться? Примечание к части, я еще в командировке. Прошу извинить за формат и возможные ошибки. На комменты отвечу во вторник. Примечание к части, уважаемые читатели. Я поставила в предупреждение ХАУ, альтернативная вселенная, и АЦ, неканонный характер. Да, у меня метки уже известны в магическом обществе, а Лили Эванс тут нехорошая и дрянная грязнокровка. Изменять текст не буду, все уже придумано. Понимаю, что махровый фанон, но уж так нам с соавтором увиделась эта история. Глава 13. Вся эта шумиха вокруг моих талантов меня ужасно раздражала. Я не понимала, почему вдруг на нас посыпались предложения о помолвке и приглашения. Да, я умею кормить портреты. Ну и что? На самом деле еда и напитки не нужны нарисованным мужчинам и женщинам. Они не чувствуют голода или жажды, все это подтверждают. Мой талант – баловство, по большому счету. Мы с дедом реставрируем портреты, но в этом нет ничего особенного. В Англии есть еще, по крайней мере, две семьи с теми же способностями. И на скромное количество магической популяции портретистов хватало с избытком. Живое тому доказательство – материальные трудности нашей семьи в последние 10 лет. Когда я чего-то не понимаю, я начинаю разбираться. Пришлось хватать деда Эйлин и требовать объяснений. Неожиданно, Эйлин легко разложила мне все по полочкам. «Дорогая, это вовсе не удивительно. Понимаешь, чистокровных семей не так уж и много. Разумеется, пока вы перебивались с хлеба на воду, о вас никто не вспоминал. Но теперь ситуация кардинально переменилась. Ты чистокровная ведьма из списка 28, ты миловидна и обладаешь лучшим приданным на свете, эксклюзивным талантом. О тебе написал пророк, тебя приняли в МАМХ еще до совершеннолетия, ты – новость дня. Это просто, сейчас ты популярна. Как ты думаешь, кто будет баловать портреты предков? Бедняк, у которого семья не каждый день ест досыта, или богач, который со скуки разводит, к примеру, белых павлинов? Ответ очевиден. Ты интересна богачам. Это роскошь, устраивать шикарные застолья портретом. Зато этим можно хвастаться и небрежно бросить в разговоре. Ах, я обожаю свою невестку Пандору Гамп. Да, ту самую. Прадедушка ее боготворит, понимаешь? И еще, богачи будут платить за развлечения. Так они и устроены. Значит, у тебя будут деньги всегда. А если подсуетиться и закрепить твой дар, предварительно все рассчитав с помощью нумерологии, то закрепленный дар, считай, кусок хлеба с маслом, усилит семью, в которую ты войдешь. Так что нет ничего волшебного во всех этих записках и приглашениях. Тут в разговор вступил дедушка. Эйлин совершенно права. Даже я не смог бы объяснить лучше. К тому же, жизнь достаточно скучная штука. Редко происходит что-то по-настоящему интересное. Все варятся в своем соку и обсуждают одни и те же сплетни по нескольку месяцев. Глобальные новости ждут, обсуждают долго, вспоминают с удовольствием. А это отличная новость. Портрет веселого Эрни атакуют со всех сторон, он же очевидец. У него взял интервью пророк, моментально нашлись ушлые потомки, готовые забрать его к себе, то есть людям интересно, люди жаждут подробностей. Сейчас наша маленькая семья на пике популярности, даже про меня вспомнили. Еще бы, ты же не дашь своему старику помереть с голода. Значит, ушлая ведьма, пробившаяся в нашу семью, тоже получит свой кусочек пирога. Людям нравится быть причастными. Этим нужно пользоваться, Панди. Раз пришлось обнародовать твой дар раньше времени, то нужно получить с этого дивиденды. Признаться, я беспокоился, смогу ли обеспечить тебе хорошую партию. Теперь возможностей гораздо больше, нужно только выбрать с умом. Но ты должна знать, я посоветую, но давить не буду ни в коем случае. Я женился по любви, твой отец тоже женился по любви, поэтому выбирай сама, внученька. Северус тоже не выдержал. Панди, что ты хмуришься? Зато никто не посмеет бросить тебе в лицо, что ты занимаешься мазнёй. К тому же, для нас это возможность завести полезные знакомства и связи. Вспомни, как еще пару недель назад ты сжимала кулаки и злилась, что у нас их нет. Теперь мы можем изменить ситуацию. Да, я не слишком светский человек, но я истинный слизеринец. Значит, я буду улыбаться и крутиться в обществе, раз это выгодно семье, как бы мне не хотелось остаться в вашей прекрасной лаборатории навсегда. Он горько вздохнул, и мы рассмеялись. Да уж, я тоже лучше чувствовала себя в своей мастерской. Отличная парочка нелюдимых интровертов. Портретистка и Зельевар. Что же, мои родные правы во всем. Будем социализироваться, или, как говорили в мое время, тусоваться. Пришлось собирать себя по частям и готовиться к приему в Малфой-Миноре. Ровно в 7 часов вечера порт-ключ перенес нас на специальную площадку аппарации. Мы прошли по геометрически безупречному парку и наблюдали фонтаны и диковинных птиц. Хозяйские павлины меня впечатлили. Если когда-нибудь буду писать портрет любого Малфоя, то только с павлином наперевес. Шучу, павлин будет где-нибудь на картине, например, в виде полупрозрачного патронуса. Пока эти роскошные птицы молча распушили свои хвосты, они были великолепны. Самочки павлинов были невзрачными и небольшими, но держали своих красавцев в ежовых рукавицах. Это мне неожиданно понравилось, и я вошла в роскошный большой дом с улыбкой на губах. Малфой Минор сверкал и переливался в свете тысячи свечей и светильников. Белый внутри и снаружи, он поражал воображение безупречностью линий. Казалось, что все здания устремлено ввысь. Достаточно малейшего усилия, и дом оторвется от земли. Мы прошли по мраморной лестнице, застланной зеленой ковровой дорожкой. На каждом пролете нас приветствовали статуи римских воинов, а по перилам вился искусно вырезанный орнамент из виноградных листьев, кое-где просвечивали зеленые и черные гроздья винограда, изготовленные из драгоценных блестящих камней. Важный домовик в накрахмаленной наволочке с гербом объявил нас громко и торжественно. Хозяин улыбался нам самой добродушной из своих улыбок, наследник задержал мою ладошку чуть дольше, чем положено, и пронзил меня смеющимся взглядом. Вот теперь я верю, что это Люциус Малфой. Красив, умопомрачительно красив. Наконец-то у него на лице нет признаков врожденного идиотизма, хотя некоторые сомнения у меня все же остались. Ах, какие у него глаза! Оттенок просто непередаваемый, изменчивый, стальной и синий, трудно такой нарисовать, но если постараться, пожалуй, нужно смешать грозовое небо и штормовое море, добавить ураганный ветер и не забыть приправить капелькой цинизма и самолюбования. Видно было, что он слегка презирает всех, кроме себя, и это придавало ему чуточку порочного шарма, должна признать. Первый раз в жизни мне захотелось чего-то настолько сильно, я не смогла себя сдержать. Я хочу нарисовать ваш портрет. Пожалуйста, пообещайте, что когда вы решитесь, вы обратитесь ко мне. Отец и сын рассмеялись в один голос. Да, мы закажем портреты у вас. Мы уже прислали заказы, вы не видели? Я чуть в ладоши не захлопала. Отлично, займусь летом, в первую очередь, обещаю. Мы прошли в зал и присоединились к прогуливающейся толпе гостей. Я увидела много знакомых лиц, мелькнули мои любимые профессора. Макмиллан танцевал с женой, стройной яркой шатенкой в синем шелковом платье. Профессор Ламберти спорил о чем-то с напыщенным рыжим коротышкой. Я заметила множество студентов Хогвартса последних двух курсов. Даже Джеймс Поттер присутствовал с родителями. К моему счастью, дед встретил знакомых недалеко от них, так что у меня было достаточно времени, чтобы разглядеть чету Поттеров. Дарья была типичной представительницей семьи Блёк, с буйными черными волосами и достаточно смуглой кожей. Она выглядела, как итальянка, сочная, темпераментная и прекрасная. Карлус Поттер обладал прямыми каштановыми волосами и большими бакенбардами. На носу у него были фирменные круглые очки. Мне стало понятно, как будет выглядеть Джеймс в старости, если доживет. Наконец музыка закончилась, а меня стал дергать за рукав мантии хозяйский домовик. «Мисс Пандора, мисс Пандора». Тигли послали за мисс Пандорой, ее очень ждут лорд Филиус и лорд Янус. Мисс Пандора брать своих родственников и идти за Тигли. Со мной пошел только Северус. Эндрю пригласил миссис Снейп на танец, мы коротко объяснили им, куда ушли, и двинулись за домовиком. Он привел нас в симпатичный кабинет, там нас дожидались дорогие друзья. Мы присели на удобный диванчик и с удовольствием вытянули ноги. Лорд Янус только не подпрыгивал от нетерпения. «Панди, деточка, какая интрига завертелась, ты бы знала». Я удивленно приподняла брови. «Янус, ты о чем вообще? Ах, малышка, в общем, у тебя есть недоброжелательница в школе. Не слишком грамотная, совсем не влиятельная, но зато с буйной фантазией и огромным рвением. Некая Гриффиндорка заподозрила тебя во всех смертных грехах и решила вывести твои неприглядные делишки на свет Божий. Кляуза составлена так себе, зато от души. Она навалила в кучу все. Ед, Екстремел и Дангероус, чрезвычайно опасно обвинила тебя в связи с пожирателями и бывшим темным лордом Гриндевальдом, сообщила, что ты балуешься подчинением людей и портретов, что ты разыскала и вовсю пользуешься стародревним заклинанием подчинения, рядом с которым империя детская игрушка, придумала, что ты являешься единственной повелительницей всех портретов, как почивших, так и здравствующих волшебников. Якобы ты можешь заставить подчиняться даже живых магов, которые имели неосторожность заказать у вас портреты. Ты способна убивать людей на расстоянии, просто всаживая кинжал в их изображение. Это действительно был бы ужасный и мощный дар. Неудивительно, что все переполошились. Как ты уже знаешь, 13 волшебников были казнены за опасные для общества дары. После первых трех инцидентов был разработан четкий алгоритм действий в случае обнаружения опасного дара. В течение 72 часов собирается материал и созывается расширенное заседание Визингомата. Тем более, что в этот день на почте дежурил молодой колдун, вчерашний выпускник школы. Он увидел страшные буквы ЕД, перестраховался и запустил процесс. Обычно многие кляузы отсеиваются на стадии приема почты, но в этот раз доносу повезло. Колесо завертелось, и 25 декабря тебя доставили в суд. Тут совпало несколько факторов. Недавно прошли парочка необъяснимых убийств. Аврорам удалось захватить одного пожирателя смерти с живой татуировкой на руке, а в небе видели темную метку. Пожиратель смерти исчез из закрытой камеры в подвалах министерства. Позже выяснили, что ему помог сообщник из министерских служащих. Общество напугано и истерично требует ответных действий министерства. Поэтому тебе не дали защитника и не пустили родственников на заседание. Кстати, вполне возможно, что школьнице помог кто-то из учителей. Директора на суде тоже не было. По странному совпадению он уехал на праздники к друзьям в Италию. В любом случае, тебя оправдали по всем статьям. Метки у тебя не обнаружили, это сразу всех расслабило. Если бы у тебя была метка на руке, кандалы бы взвыли, когда охватывали твои руки. Этого не произошло. Твой дар оказался милым, а ты – славной юной волшебницей. Многими это было воспринято, как рождественское чудо. Ты понравилась важным господам из эшелона власти. Тебя пожалели, ведь для кисейной барышни – это непростое испытание, даже очень сильные волшебники ведут себя трусливо и трясутся на страшном позорном кресле в зале суда. Ты вела себя достойно. К сожалению, невозможно сделать вид, что не было этого заседания, зато можно сгладить последствия. Госпожа министр лично подписала необходимые бумаги. Тебе выделили мастерскую в школе и разрешили реставрировать портреты в свободное от учебы время. Взамен тебя попросят реставрировать портреты директоров Хогвартса бесплатно и вне очереди. Как тебе расклад? За меня ответил Северус. Да уж, решила помочь бедному Сквибу. Лорд Янус, а как насчет Эванс? Она же оклеветала Пандору. Лорд Филиус тоже присоединился к разговору. О, ей это аукнулось. Клевета и доносы никому не нравятся. Поскольку она маглорожденная, за нее отвечает школа, точнее директор. Он является магическим опекуном всех сирот и грязнокровок. В общем, на Дамблдора наложили немаленький штраф. Он умудрился виртуозно отмазаться и работы лишилась декан Гриффиндора. Директор остался на своем месте, но в школу отправлен генеральный инспектор с расширенными полномочиями. Ей устала Гризильда Марчбэнкс. Несмотря на всю лояльность к Дамблдору, последние несколько лет она била тревогу в связи с ухудшающимся уровнем знаний выпускников Хогвартса. Эта дама по праву считается старейшиной Визингамота и бессменной главой экзаменационной комиссии. У нее давно чешутся руки провести ревизию лучшей магической школы Великобритании. В истории Хогвартса это пятая большая проверка. Прежние четыре заканчивались сменой руководства. Один раз опальный директор отравил министерского работника и 3 года терроризировал Британию войском живых мертвецов. К счастью, это было давно, так что, Панди, грядут перемены. Да уж, лавина новостей меня просто придавила. Зачем Лили отправила такое письмо? Неужели она так обиделась, что ее оставит в школе на каникулах, и обвинила во всем меня? Положа руку на сердце, я не люблю Эванс, это правда, но такого бы я никогда не придумала. Это глупо и недальновидно. А может, в ее глазах я действительно хуже пожирателей? Не хочу об этом думать, чужая душа, потемки. Я решила перевести разговор на другую тему. Деда Филиус, меня сосватать хотят. Я давно называла Филиуса дедом, он сам настоял, а Януса – дядюшкой. Филиус расхохотался, паразит. Это же замечательно, Панди. Выходи за Люцика, я об этом с лета мечтаю. Будешь действительно моей внучкой, мы всегда будем вместе. Лучшей жены нашему обормоту я и желать не мог. Знаю, что у вас вначале не заладилось, но ты приглядись, Люцик. Красивый и хороший мальчик, и детки у вас будут один другого краше. Северус скрестил руки на груди. Как же, хороший. Он на Панди с молодым Рози поспорил. Я ее еле от жидкого империя на школьном балу уберег. Судорожный вздох раздался из обоих картин, и лорд Янус вкратчиво поинтересовался. А теперь подробно и в деталях. Что там за история? Северус говорил долго. Я тоже делилась воспоминаниями. Мне пришлось загнать 2 бутылки виски в картины, потому что лорд Филиус страшно переволновался и буквально рвался из портрета с фамильной шпагой наперевес. Лорд Янус выжал нас досуха и вывернул наизнанку, пока удовлетворился рассказом. Он так мило улыбался, что я поверила, что он был пиратом и адвокатом. От его улыбки стыла кровь в жилах. «Пандора, я рад, что ты нам все рассказала. Дорогой Северус, ты, молодец, защитил сестру, повел себя, как взрослый ответственный мужчина. Я горжусь тобой и благодарен. Жаль, что твой дед не дожил до этого дня. Ты поднимешь родовое имя принцев из руин. Какая отвага, какой здравый смысл. А теперь, дети, предоставьте взрослым магам разобраться с этой неприятной ситуацией. Даю слово, что Иван Рази больше не причинит вашей семье неудобств. Тигли, немедленно пригласи сюда лорда Абраксаса Малфоя. Идите в зал, дети. Пандора, уважь нас, пожалуйста. Лорд Филиус отправится с тобой. Покажи свой талант гостям. Абраксас очень об этом просил. Я пожала плечами, и мы с Северусом пошли в зал. Там важный домовик объявил, что мисс Гамп продемонстрирует свой дар. Принесли портрет лорда Филиуса, и он с удовольствием ел виноград и пил лимонад, комментируя свои ощущения. Гости рукоплескали, Эндрю кланялся, а меня подташнивало от усталости. Эйлин заметила мое плохое самочувствие, и мы быстро ушли домой. День получился очень насыщенным. Глава 14. Утром я проснулась рано, за окном было серо и кружился крупными хлопьями снег. Я отлично выспалась, энергия внутри бурлила, я вся горела в предвкушении чуда. Сегодня я решила пойти за камнем для сигнализации. Даже снег мне не помеха. Я же ведьма, значит, смогу отлевитировать домой понравившийся мне камень. Я умылась, позавтракала и оделась потеплее. Гампа нашла для меня крепкую лопату, я выскочила из дома в изумительном настроении. Пританцовывая, я шла по пустой улочке и внимательно смотрела по сторонам. Эх, вот если бы я уже умела парировать. По дороге к Хаксмиду подходящих для моих целей камней было просто завались. Ну ничего, я не позволю испортить себе настроение в такое чудесное снежное утро. Навстречу мне приближался нескладный высокий силуэт с очком для бабочек. Зачем кому-то с очок для бабочек в снегопад? Мне захотелось рассмотреть удивительного незнакомца. Силуэт приблизился и оказался симпатичным молодым волшебником с длинными белыми волосами, дурацкой лыжной шапочки на затылке и роскошным шарфом с оленями и бубенчиками. Он был одет в теплую зимнюю мантию и зеленые сапоги. Рисунок на шарфе иногда пел рождественскую песенку. Волшебник посмотрел на меня растерянными близорукими глазами и улыбнулся. «Панди, малышка, как же я рад, что встретил тебя. Мое сердце сделало кульбит. Какой он милый. Он похож на профессора Паганеля из фильма «Дети капитана Гранта». Я строго поинтересовалась. «Где твои очки?» Он засмущался и натянул круглые очки на нос. «Мне кажется, что они мне не идут. А я так хочу тебе нравиться, Пандора Гамп». У меня аж дух захватило от нежности и умиления. Я провела рукой по его щеке и нежно сказала. «Неправда. Тебе очень идут очки. Ты такой красивый». Он весело расхохотался. «Красивый? Так говорит только моя матушка. И ты». Он потянулся ко мне, а я рванулась к нему, как будто он был моим спасением от всего мира. Мы целовались отчаянно. Прямо посреди улицы, в 8 часов утра, я целовала неизвестного юношу и была счастлива, как никогда прежде. Лопата и сачок валялись рядом, покрываясь снежинками. Не знаю, как смогла оторваться от него. Я смотрела на него и не могла насмотреться. Он был каким-то милым и родным. Мне нравились его пушистые светлые ресницы, зеленые глаза и светлые мягкие волосы, так похожие на мои. Его светлая щетина была практически незаметна, но здорово кололась при поцелуях. Мне стало интересно, а почему у тебя щетина колется? Ты перестал бриться? Он смущенно кивнул. Знаешь, сейчас в моду опять вошли бородки. Решил отрастить себе такую. Но если тебе не нравится, я не стану. Панди, я на все готов, ради тебя. Мозг от счастья практически отключился. Я беспомощно лупала глазами и жалко улыбалась. Юноша рывком подскочил ко мне, схватил мои руки и принялся своим дыханием греть мои ладошки, нежно сжимая их в своих руках. «Ты побледнела, малышка. Тебе холодно?» «Нет, мне хорошо». Я смотрела, как тают снежинки, не долетая до моих ладоней и ни о чем не думала. Я действительно была счастлива. Мой любимый мужчина развел бешеную деятельность. Он вытащил палочку и бросил на меня согревающие чары. Потом подумал и повторил свои действия дважды. Потом он легко забросил на плечо лопату и сачок и потащил меня отогреваться в овощную лавку, которая только что открылась. В лавке работал приятель моего любимого, так что я, наконец, получила чашку горячего шоколада и узнала его имя. Лавочник весело спросил: «Фил, ты снова охотился на снежных бабочек? Ох и врежет тебе миссис Лавгуд. Помнишь, нам было по 10 лет, и мы чуть не сбежали в экспедицию на Амазонку? Папаша мой, дай бог ему здоровья, так меня отлупил, что я неделю сидеть не мог, и ты вместе со мной». Так и стояли в школе, на потеху одноклассникам. Ксенофилиус Лавгуд нежно улыбнулся и сказал другу: «Нет, Джон, мама не будет ругаться, ведь сегодня я встретил Панди, совершенно случайно, на улице. Она шла куда-то с лопатой, но увидела меня и остановилась». Тут он расстроенно и виновато спросил: «Ах, малышка, я тебя отвлек от чего-то, у тебя была цель, ты шла так уверенно. Ну ничего, я помогу. Куда ты направлялась?» Я злобно буркнула из-за чашки с горячим напитком. «Я шла за большим камнем для домашней сигнализации». Лавочник расхохотался в голос. «Ребята, вы отлично друг другу подходите. Ну прямо встреча на Эльбе. Один идет за мифическими снежными бабочками охотиться с сачком, а навстречу ему девица с лопатой, что ищет большой камень для сигнализации. Вот и встретились два одиночества». Он ржал, как конь, а Фил смотрел мне в глаза и кивал головой. «Да, Пандора, думаю, мы созданы друг для друга». Утром я проснулся веселый и счастливый. Я ждал чуда, не знаю почему. Ноги сами понесли меня на улицу. А там была ты. Я допила какао и встала. Думаю, мне пора продолжить свои поиски. Ксенофилиус заметался. «Можно мне с тобой?» «Пожалуйста». «Разумеется, мы пошли вдвоем». Перед уходом Фил взял у лавочника пару морковок и пригоршню сухих арбузных семечек. Он весело блестел глазами, и я поняла, он хочет слепить снеговика. Внезапно мне тоже этого захотелось. Лавгуд придирчиво выяснил, какой именно камень мне нужен, и уверенно потащил меня куда-то по дорожке. Вскоре мы нашли отличный камень, размером с сидящую овчарку. Фил спросил, какое заклинание я собираюсь использовать, я рассказала. Тогда он подумал и сказал, а давай я трансфигурирую камень в каменную собаку, тут уйма плюсов. Во-первых, пес сам дойдет до калитки, не придется его тащить. Во-вторых, он будет лучше смотреться во дворе. В-третьих, ты проведешь все ритуалы, а каменный страж будет оглушительно гавкать, если к вам заберутся посторонние. В-четвертых, он сможет напасть на злоумышленника. Ты согласна? Я согласилась, и домой мы пошли втроем. Симпатичный каменный пес вел себя, как настоящий, счастливо тявкал и играл со снежинками. Ему нравилось, когда его чешут за ушами и играть с палочкой. Около калитки пес уверенно устроился и снова превратился в камень. Все, когда ты полностью активируешь защиту, он снова проснется и будет вас охранять. Тут со двора раздался голос дедушки. Фил, Пандора, заходите в дом. Гампа выгнала меня чистить дорожку, я почти закончил. Во дворе дед дирижировал палочкой. Две метлы и три лопаты синхронно разбрасывали и утрамбовывали снег. Мне не хотелось домой. Я обратилась к Филу. Давай слепим снеговика на улице. Мы взялись за руки и выбежали со двора. На улице мы принялись катать шары из снега. Вышел из двора любопытный Эндрю, а потом и Эйлин с Северусом. В общем, у нас получилось три снеговика. Папа, делали мы с Ксена, мама Эндрюса Эйлин, и сыночек-снеговичок, кривовато исполнил Северус. Все снеговики держались за руки, папа-снеговик отличался трубкой и шляпой-котелком, который трансфигурировал из подручных материалов Фил, у мамы-снеговика был цветочек на шляпке, а у сыночка в руках была игрушка. Семья получилась трогательная и настоящая. Эндрюс бегал к местному фотографу и мы все вместе сфотографировались на фоне снеговиков. Даже Гампа и Двушка попали в кадр. Отличная колдография получилась. Потом мы еще делали в снегу ангелов, пили какао и ели пироги. В общем, день удался. Мы с Филом долго сидели в моей мастерской. Я правила мелкие огрехи на портрете директора Блика, а Фил рассказывал, как он побывал в драконьем заповеднике в Румынии, как ездил в Китай, как собирается поехать в Австралию на полгода. Когда Фил попрощался и ушел, я услышала задумчивый голос с картины. «Мисс Гамп, этот юноша в вас влюблен. Это славный молодой колдун. Я бы дочери такого рекомендовал». Я счастливо улыбнулась. «Мне тоже так показалось. Он славный, вы верно заметили. 28 декабря мы ходили ловить снежных бабочек. Откровенно говоря, я не верила в их существование, но Фил поймал ее. Он показал мне настоящую снежную бабочку. Это редкие создания, короткоживущие и прекрасные. Они живут, пока идет снег. Маглы их не замечают, принимают за крупные хлопья. Но это прелестные бабочки, мелкие с удивительным рисунком на ледяных крылышках. Их жизнь можно продлить, если посадить в большую банку и заколдовать ее так, чтобы в банке всегда шел снег. Фил ловил этих бабочек и дарил друзьям вместо снежных шаров. Красивый подарок, мне понравилось. Кстати, про мозгошмыгов Фил ничего не знал, но очень заинтересовался. Проклиная свой длинный язык, я перевела разговор на другую тему. Что меня совершенно умилило, так это то, что дед и Фил болели за одну и ту же квиддичную команду с труднопроизносимым названием. Сканторпские стрелы. Чего я только не наслушалась. Теперь я знала кучу ненужных мне фактов, и год основания команды, 1612, и звездный матч команды, 1932 год, бой с какими-то грифами, игра длилась 16 дней, в дождь и туман, зато практически исполнилась моя мечта. Вечерами мы все вместе собирались в гостиной, дед сидел рядом с Эйлин на диване, она мотала пряжу, а он преданно держал нити для нее, Северус торчал в кресле с очередной книжкой в руках, а мы с Филом валялись на ковре, болтали ногами и разглядывали очередной его дневник странствий с картинками, картами и пояснениями. 3 дня пролетело совершенно незаметно. 30 декабря Фил уехал за родителями, они ездили навестить какую-то престарелую тетушку, так что я осталась с дорогими родственниками. Меня выловил ухмыляющийся Северус. «Ну что, кузина, влюбилась?» Я нежно ему улыбнулась в ответ. «Да, братец, влюбилась. Это прекрасно, поверь». Он кивнул. «Фил мне нравится, и тебе подходит. Знаешь, у нас тут еще изменения в семье». Я немножко заволновалась и начала выяснять, какие именно. Кузен замялся и потащил меня к Эйлин. «Мама тебе лучше объяснит». Эйлин нашлась на кухне, она лепила пирожки, дед помогал, Агам пожарила их на кипящем масле. Пирожки получались золотистыми и очень аппетитными на вид. Снейп немедленно цапнул один и протянул мне. «Это фирменное блюдо у мамы, попробуй». Они буквально тают во рту. Миссис Снейп вытерла руки полотенцем и обратилась ко мне. «Пандора, я бы хотела кое-что сказать». Дед решительно поднялся с высокого стула и взял руки Эйлин в свои. «Мы хотели бы сказать». Я растерянно и весело переводила взгляд с одного на другую. «Так что же это за великая новость? Я сгораю от нетерпения». Новость оказалась сногсшибательная. Мистер и миссис Снейп давно жили весьма недружно и несчастливо. Когда Северус уехал в школу 1 сентября, обстановка в доме совершенно накалилась. Неожиданно Северус прислал письмо и спросил о родственных связях с семьей Гамп, рассказал, что подружился с кузиной, Пандорой Гамп. Миссис Снейп задумалась и решила купить себе новую мантию, потому что подозревала, что ей нужно будет встретиться с новыми родственниками. Денег у нее было немного, она отправилась в лютный переулок, в лавку старьевщика. Купив наряд волшебницы, она захотела немного прогуляться по знакомым местам. К ее большому удивлению, она увидела скромную вывеску «Аптека и зелья принца». Она толкнула дверь и попала в темную бедную лавку. За прилавком стоял ее отец. Она разрыдалась и бросилась к нему. Он тоже ей обрадовался и раскрыл свои объятия. Тут необходимо объяснить, что когда-то семья принц отличалась удивительной способностью к зельеварению, но постепенно дар мельчал, а привычка жить на широкую ногу оставалась. Дед Эйлин был гениальным зельеваром, и пока он был жив, росла она, как маленькая принцесса. Отец семейного таланта не унаследовал, он был хорошим зельеваром по общепринятым меркам, и посредственным, по семейным. Эйлин тоже была неплоха в зельях, но отнюдь не гениальна. В общем, после смерти деда, в семью пришла нужда. Отец был вынужден продать поместье за долги, а потом умерла мама, и даже небольшой дом стал принцем не по карману. У Эйлин не было никакого шанса сделать хорошую партию, им с отцом не всегда хватало на ужин. Поэтому, когда симпатичный юноша Макдл стал ухаживать за 19-летней Эйлин, она молча ушла из мрачного закутка в лютном, где ютился вечно пьяный отец. Ее уход подействовал на отца отрезвляюще, он бросил пить и принялся остервенело варить зелья, чтобы не пропасть с голода. Он сумел накопить достаточно денег и открыл небольшую аптеку в лютном переулке. Он даже открыл школьный сейф для детей Эйлин и понемногу стал откладывать туда деньги. Миссис Снейп ничего об этом не знала, она разорвала все связи с отцом. К счастью, случайно они встретились. Отец и дочь долго разговаривали, в общем, Эйлин ушла от мужа, подала документы на развод и стала помогать отцу в лавке. Прошло полтора месяца, Октавиус Принц скончался на руках у безутешной дочери. Он умер счастливым, рядом с близким ему человеком. Единственное, о чем он сожалел, что не успел познакомиться с внуком, которого никогда не изгонял с семейного древа. Тут же подоспели документы, Эйлин вернула себе девичью фамилию и продолжила дело отца. Нужно признать, что на жизнь ей хватало, к тому же ей стало куда спокойнее, чем раньше. Теперь она жила среди волшебников, хоть и не в лучшем районе, зато без мужа-алкоголика под боком. Но и это еще не все новости. Пока я млела от близости Фила, дед и Эйлин решили пожениться. Они сказали об этом Северусу, тот очень обрадовался. Мне они говорить почему-то побаивались. Почему? Разве я монстр какой? Я решила не обижаться и крепко обняла свою новую бабушку. Ура! Даже от Макдла избавляться не нужно. Пусть живет себе где-то там, подальше от нашей семьи.